Противопоказания к применению метода Юмэйхо. Приемы, используемые в Юмэйхо-практике, без учета противопоказаний, могут нанести вред, даже если они выполнены правильно. Ограничения к применению массажных процедур подразделяются на общие, местные, временные и постоянные. При этом общие и местные противопоказания могут носить временный или постоянный характер. При местном противопоказании запрещается использовать приемы или воздействия только на определенном участке тела. Постоянное накладывается только в случае серьезных хронических неизлечимых заболеваний, которые могут осложнить применение Юмэйхо. Временные противопоказания встречаются часто и сопровождают острые заболевания, расстройства или легкие травмы. Здесь изложен широкий спектр ограничений, но он может быть и расширен в зависимости от конкретной ситуации. Наиболее распространенными противопоказаниями являются кожные заболевания. Важно отметить, что массаж, манипуляции, стимулирование и так далее могут применяться только к совершенно здоровой коже. Массаж или аналогичные процедуры не показаны людям с воспалительными или заболеваниями паразитического характера на коже, чесотка и так далее. При грибковых инфекциях, микозах, экземе, сыпи, ранах, ожогах или других патологических проявлениях. Эти манипуляции могут вызвать обострение или загрязнение ран. Также запрещен массаж области кожи, которую покрывает глубокий воспалительный процесс, фурункулы, абсцессы, флегмоны или другие формы. Не следует массировать области тела, которые недавно подвергались хирургической операции и где имеется недостаточно заживший шов. Как правило, нужно, чтобы после хирургического вмешательства прошло минимум 3 месяца. Отметим ряд общих и местных противопоказаний. Острая интоксикация любого рода, лихорадка, инфекционное или иного происхождения, костно-суставное инфекционное заболевание, остит, остеомиелит, артрит и так далее. Средний или сильный остеопороз, туберкулез различной локализации, легких, костей, суставов, кожи и так далее. Тромбофлебит, острые сердечно-сосудистые заболевания, стенокардия, инфаркт миокарда, аритмии, сердечная недостаточность и декомпенсированные проявления. Подтвержденная аневризма, эмболия различной локации, гипертонический криз и другие. Проявления атеросклероза периферического или центрального типа, коронарный, церебральный, почечный, кишечный и так далее. Острая легочная недостаточность. Обострение заболеваний желудочно-кишечного тракта, желудка, кишечника, печени, поджелудочной железы и желчных протоков и так далее. Язвенный колит, колит, болезнь Крона, желчнокаменная болезнь, холецистит, язва желудка и двенадцатиперстной кишки. Тяжелое заболевание почек, гемодиализные больные. Заболевание крови, особенно с симптомами или тенденциями к кровотечению, ломкости капилляров. Серьезная гемофилия, лечение антикоагулянтами и так далее. Изнурительная тяжелая усталость, психические заболевания приобретенного типа, наркотическое или алкогольное опьянение, тяжелая травма, кровоподтеки, гематома, разрыв мышц или тканей любого рода, подозрение на переломы. В этих случаях метод применяется только после подтверждения клинического заживления ран и после оценки возможных осложнений. Грыжи межпозвонковых дисков с тяжелыми неврологическими симптомами, выпадением функций и так далее. Гиперменорея – рак любого рода на любом уровне, если нет рекомендации онколога. Манипуляции не применяются к соединениям, которые прооперированы. Протезирование тазобедренного, коленного суставов, фиксация перелома стержнем, костные импланты и так далее. Следует избегать применения Юмэйхо во время менструации, особенно если она протекает тяжело или имеется обильное кровотечение. Нежелательно применять Юмэйхо раньше, чем через 3 часа после плотного приема пищи. Учитывая разнообразие заболеваний и особенности их развития в каждом конкретном случае, мы не можем сделать точный список всех противопоказаний. Применение Юмэйхо практики у тяжелобольных возможно только с разрешения врача-специалиста. При всех сомнениях, особенно когда практика может привести к неблагоприятным или неопределенным последствиям, следует применять принцип Гиппократа «primum non nocere». что означает «прежде всего не навреди». При сомнениях в проведении практики всегда принимайте решение в сторону отказа.